Поэтому, да, и от этого пути надо отказаться. Надо избрать третий. Замкнуться в гордом молчании. Но полностью этого осуществить не удалось. И волей-неволей пришлось отвечать, хоть и скупо и хмуро, на целый ряд вопросов. У Ивана выспросили решительно все насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиной. Началась какая-то канитель и расспросы. Кто умер? Когда да от чего? Не пил ли? Не болел ли венерическими болезнями? И все в таком роде. В заключение попросили рассказать о вчерашнем происшествии. Но очень не приставали. Сообщению о Понтии Пилате не удивлялись. Тут женщина уступила Ивана мужчине, и тот взялся за него по-иному, ни о чем уже не расспрашивал. Он измерил температуру тела, посчитал пульс, посмотрел в глаза, светя в них какой-то лампой. Затем его кололи, но не больно, чем-то в спину. Рисовали у него ручкой молоточка какие-то знаки на коже груди. Стучали молоточками по коленям, отчего ноги Ивана подпрыгивали, кололи палец и брали из него кровь. Кололи в локтевом сгибе, надевали на руки какие-то резиновые браслеты. Иван только горько усмехался про себя и размышлял о том, как все это глупо и странно получилось. «Подумать только! Хотел предупредить всех об опасности, грозящей от неизвестного консультанта. Собирался его изловить, а добился только того, что попал в какой-то таинственный кабинет. Затем, чтобы рассказывать всякую чушь про дядю Федора, пившего Вологде запоем. Нестерпимо глупо, нестерпимо глупо!» Наконец Ивана отпустили. Он был припровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, 2 яйца всмятку и белый хлеб с маслом. Съев и выпив все предложенное, Иван решил дожидаться кого-то главного в этом учреждении. Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа в белых халатах. Впереди всех шел тщательно по-актерски обритый человек лет 45, вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения. И вход его получился поэтому очень торжественный. Позвольте представиться, доктор Стравинский. Вот, Александр Николаевич. История болезни товарища бездомного. Целое дело сшили. А главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал что-то и обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке. И по латыни, как Пилат говорит. Тут одно слово заставило его вздрогнуть. Это было слово «шизофрения». И ведь это знал. Как славно, славно, славно. Так вы поэт? Поэт. Вы профессор? Да, милейший, да, да. И вы здесь главный? Ну, как же, а как же. Мне с вами нужно говорить. Я, собственно, для этого и пришел. Дело вот в чем. Меня в сумасшедшие вырядили. Никто не желает меня слушать. Нет. Мы выслушаем вас очень внимательно, серьезно и успокоительно. И в сумасшедшие вас рядить? Да боже вас упаси. Да ни в коем случае не позволю. Так слушайте же. Вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранцем, не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата. Пилата? Милейший, позвольте, Пилат это который жил при Иисусе Христе, так что ли? Тот самый! Вот же именно. Ага. А этот Берлиоз погиб под трамваем? Да, его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших. Причем этот самый загадочный гражданин... Так, минуточку, знакомый Понтия Пилата? Именно он! Ой, так вот, он сказал заранее, что Аннушка разлила подсолнечное масло, а он и поскользнулся как раз на этом месте. Как вам это понравится? Минуточку, а кто же такая Аннушка? Аннушка здесь совершенно не важна. Черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то садовая. А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее знал о подсолнечном масле. Вы меня понимаете? Отлично понимаем. Не волнуйтесь, милейший, не волнуйтесь и продолжайте. Продолжаю. Так вот, этот страшный тип, а он врет, что он консультант, обладает какой-то необыкновенной силой. Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности. А с ним еще парочка. И тоже хороша, но в своем роде. Какой-то длинный в битых стеклах и, кроме того, невероятных размеров кот, самостоятельно лезущий в трамвай. Кроме того, он лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения. Ведь что же это такое? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед. Вот вы добиваетесь, чтобы его арестовали, правильно? Он умен. Надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя. Совершенно правильно. И как же не добиваться? Вы подумайте сами. А между тем, меня силою задержали здесь. Тычут в глаза лампой. В ванне купают. Про дядю Федю чего-то расспрашивают. А его уже давно на свете нет. Я требую, чтобы меня немедленно выпустили. Ну, вот-вот и славно, милейший, славно. Вот все выяснилось. Действительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового? Хорошо-с, хорошо-с. Я вас немедленно выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, милейший, а только скажете-с. Итак, я вас спрашиваю, вы нормальны? Я нормален. Ну, вот и славно. А если так... Давайте, милейший, рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день. В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия. Повесили на грудь иконку. Было? Было. Сорвали с забора, повредили лицо. Так? Ну. Явились в ресторан с зажженной свечой в руке в одном белье и в ресторане побили кого-то. Привезли вас сюда связанным. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна. Так? Так. Милейший спрашивается тогда, возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать или арестовать? Да если вы человек нормальный, то вы сами ответите. Да никоим образом. Вы что, желаете уйти отсюда? Господи, боже ты мой, да пожалуйста, пожалуйста, двери открыты, пожалуйста, извольте. Но позвольте вас спросить, куда же вы направитесь отсюда? Конечно, в милицию. В милицию, так, непосредственно отсюда, я спрашиваю. Ага. Непосредственно отсюда, да? И что, на квартиру к себе вы не заедете? Нет. Да некогда туда заезжать, пока я по квартирам буду разъезжать. Он улезнет. Ах, а что же вы тогда скажете в милицию в первую про очередь? Про Понтия Пилата. Ну, вот и славно. Федор Николаевич, пожалуйста, выпишите гражданина бездомного в город. Выпишите, да. Но комнату не занимать. Постельное белье можно не менять. Через 2 часа гражданин бездомный опять будет здесь. Да, милейший, да. Я вам, успеха я вам желать не буду, потому что в успех этот, простите меня, но я ни на йоту не верю. Да, так что извините меня. До скорого свидания. А на каком основании я опять буду здесь? Да на том основании, что как только вы явитесь в кальсонах в милицию и скажете, что видели с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, как моментально вас привезут сюда, и вы снова окажетесь в этой же самой комнате. Милейший, вот так. Причем здесь кальсоны? Да, конечно, главным образом Понтий Пилат, но и кальсоны тоже. Ведь казенное же белье мы с вас снимем, милейший, и выдадим вам ваше же одеяние. А доставлены вы были к нам, извините меня, в кальсонах. А между тем на квартиру к себе вы заезжать отсюда не собирались. Хоть я намекнул вам на это. Да, милейший. Далее последует Пилат, и, как говорится, дело готово. Все. Тут что-то странное случилось с Иваном Николаевичем. Его воля как будто раскололась, и он почувствовал, что слаб и нуждается в совете. Так что же делать? Ну, вот и славно. Это резоннейший вопрос. Ваше спасение сейчас только в одном. В полном покое. И вам непременно нужно оставаться но здесь. Его необходимо поймать. Конечно. Я с этим абсолютно согласен. Хорошо. Но самому-то зачем же бежать? Изложите, пожалуйста, на бумаге все ваши обвинения против этого человека. На бумаге, пожалуйста. Да ничего нет проще, как переслать ваше заявление куда следует. И если, как вы полагаете, мы имеем дело с преступником, все это выяснится очень скоро. Но только одно условие, милейший. Не напрягайте головы, старайтесь поменьше думать о Понтии Пилате. Вот так. Мало ли что можно рассказывать. Господи боже мой, ну не всему же нужно верить. Понял. Прошу выдать мне бумагу и перо. Так, Федор Николаевич, пожалуйста, выдайте товарищу бездомному бумагу и коротенький карандаш. Но, милейший, сегодня советую вам не писать. Нет, сегодня же, ну, непременно сегодня. Ну, хорошо. Только не напрягайте мозг. Не выйдет сегодня, выйдет завтра. Он уйдет. Да боже вас упаси, никуда он не уйдет, ручаюсь вам. И помните, что здесь у нас вам всемерно помогут. Поймите, а без этого у вас ничего просто не выйдет. Вы меня слышите? Да. Вам здесь помогут. Да. Вам здесь помогут. Здесь вы слышите помогут. Меня? Помогут. Вам здесь помогут. Мне вы здесь получите облегчение. Здесь да. тихо. Все спокойно. Вам здесь помогут. Ну, вот и славно. До свидания, товарищ бездомный. Да, Федор Николаевич, пожалуйста, кислород попробуйте и ванны обязательно. Стравинский поднялся и пожал руку Ивану. Через несколько мгновений перед Иваном не было ни Стравинского, ни свиты. За сеткой в окне в полуденном солнце красовался радостный и весенний бор на другом берегу, а поближе сверкала река.